вам заводить друзей. Вам не следовало думать ни о чем, кроме вашего ступора. Самое бы время сказать ему о причине моего визита, но он все говорил и говорил. Совершенно очевидно, что перед нами иной, чем прежде, тип паралича. Тогда на вокзале вас обездвижила невозможность сделать выбор. Этот случай меня заинтересовал, и я его лечил. Но теперь вы просто-напросто загнали себя в тупик, в вульгарное идиотское положение. Даже никакая и не дилемма, и нате вам. Из-за этого идет на смарку вся проделанная работа. Доктор, я прошу прощения. Женщина собирается покончить жизнь самоубийством. Если ее муж после этого пристрелит еще и вас, вам это пойдет только на пользу. Мифотерапия избавила бы вас ото всех возможных видов вовлеченности, если бы вы только дали себе труд неукоснительно ее практиковать. Собственно говоря, этим вы и занимались, но только выбрали себе, как последний идиот, самую невыгодную роль, даже роль негодяя, и то бы подошла, но только настоящего, без страха и упрек. Но вам взбрело в голову играть кающегося грешника, причем именно тогда, когда посыпать голову пеплом уже не было никакого смысла. А лучшей роли, чтобы вогнать вас в полный паралич, я и представить себе не могу. Вот уж воистину, — вскричал он, разойдясь не на шутку, — ваш случай был самым любопытным за годы и годы моей практики, а вы мне все изгадили. Он полных две минуты молча жевал сигару и глядел на меня в упор злыми черными глазами. А я физически ощущал, как утекает время. «Не могли бы вы молчать!» — раздраженно рявкнул он. «Если она и в самом деле покончит с собой, на вас это окажет крайне антитерапевтическое воздействие. Пожалуй, даже катастрофическое. Во-первых, вас может убить ее муж. Или, чего доброго, вы сами застрелитесь. Рецидивчик-то у вас не из приятных. Обе эти возможности я мог бы предотвратить, оставив вас на ферме. Но он может пустить по вашему следу полицию, как только обнаружит, что вы исчезли. А мне тут только полиции не хватало. Как же вы все испакостили! 2 года работы псу под хвост из-за дурацкой какой-то интрижки! А вы не могли бы сделать ей укол эрготрата, а, доктор? Быстро спросил я. Доктор даже вынул на секунду сигару изо рта, чтобы поуничижительнее на меня глянуть. Дорогой вы мой! Из каких таких соображений я стал бы держать здесь эрготрат? Вы что, всерьез считаете, что эти леди-джентльмены совместными усилиями способны кого-нибудь зачать? Я покраснел. Ну, может, вы могли бы выписать рецепт? Не пытайтесь выглядеть большим идиотом, чем вам это на роду написано. Тем же успехом вы его можете выписать собственноручно. Господи, я не знаю, что делать. Хорнер, перестаньте валять дурака. Вы приехали сюда просить меня сделать ей аборт, а не болтать об иммобилизации. А вы сделаете, — умоляющим голосом спросил я. Я заплачу любые деньги. Вздор. А если я запрошу $7000? Вы хотели сказать, что готовы отдать долларов, ну, скажем, в пределах 500. А поскольку едва я закончу операцию, вы тут же забудете о необходимости расплатиться, реальная сумма, скорее всего, сведется к 1000, ну, к 2000. Если я не ошибаюсь, у вас ведь на руках больше-то и нет. У меня сейчас около $275, доктор. И я вам с радостью их отдам. Хорнер, я не занимаюсь подпольными абортами. За всю свою жизнь Я их сделал, наверное, не больше десятка, и это было очень давно. Согласившись, я поставлю на карту, во-первых,